Спрячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки зароете в землю там. И в полночь ваши денежки зароете в землю где? Зароете в землю где? Хорошенечко советуем мы вам. И вырастут ветвистые деревья в темноте. Но вместо листьев денежки засеребрятся там. Но вместо листьев денежки зазолотятся где? Зазолотятся где?